За точку отсчета по церковному летоисчислению бралось начало сотворения мира Богом. Считалось, что с этого момента до начала нашей эры прошло 5508 лет. Таким образом, 7345 год равняется 1837 году гражданского календаря.